Глава 7. Проводить меня Стефан, разумеется, явился, и с книгами помог, и дверцу кареты придержал, и пожелал легкой дороги, хотя езды от храма до столицы было меньше часа, и пообещал заскочить в гости при случае. Потом колеса мягко стукнули по булыжникам, тихонько скрипнули рессоры, и храм остался у меня за спиной. А я внезапно поняла, что волнуюсь так, что даже не могу толком насладиться дорогой и видом из окон. В голове бешеными мартышками прыгали сотни мыслей о том, справлюсь ли я, не зря ли затеяла все это. Может, надо было соглашаться на домик в деревне? В общем, поездку я самым позорным образом не заметила, и знакомство с дворцом прошло как в тумане. Встретили, проводили, разместили. В себя пришла только в кабинете распорядителя. «А, леди Хелен!» Навстречу мне поднялся толстенький лысеющий мужчина весьма благодушного вида. «Рад знакомству! Очень рад!» Он схватил мою протянутую руку и стал трясти ее с истинным воодушевлением. «Елена! Можно просто Лена? И на «ты», если хотите?» «Как угодно, но Хелен звучало бы привычнее. А я Бернард Фрог, старший распорядитель сезона. Магистр Неро, мой давний друг, писал о тебе. Сказал, ты пожелала участвовать в отборе». «Помощником? Да». Я осторожно высвободила руку, пока пальцы не отвалились окончательно. «С удовольствием». «У нас тут совершенный аврал намечается». Утер пот со лба Бернард. 3 сотни приглашенных. Более 70 официальных дебютанток. Столько же дебютантов. А еще их свиты, родственники, горничные, охрана, придворные. Ну и, разумеется, венценосные женихи. Так что включаться в работу надо прямо с завтрашнего утра. В 9 брифинг. Распределим, кто что на себя возьмет. Познакомишься с коллегами. И сразу за дело. До начала праздника неделя. Гостей полная столица. Так что времени в обрез. Тебя уже разместили? О да, спасибо. Отличные комнаты. Не то чтобы отличные. Отмахнулся он. Зато удобно. Все рядом. Гостиная, место для совещаний, кладовка, кухня. В общем, я настоятельно советую прогуляться по городу и насладиться свободой сегодня, потому что с завтрашнего дня небо начнет падать нам на головы с завидным постоянством. Мне не привыкать. Боевой настрой? Уважаю. Он потер блестящую лысину, отошел к столику в углу, налил 2 бокала какой-то красной жидкости, протянул 1 мне. И ценю. Какие планы на вечер? В каком смысле? Опешила я. «Ай, да я не о том!» Смутился Фрог. «Ты пей, пей! Это не вино, а компот малиновый. Маменька моя варит бесподобно. Раз в полчаса служебная карета в город едет. Конечная точка на рыночной площади. Если все равно пойдешь гулять, то будь другом. Заскочи в лавку тканей Севилии Эльпанни. Передай записку, а то старая карга забудет еще, что обещала мне 5 тюков белого шелка на скатерти. Аванс в полном объеме взяла 2 месяца назад, а я и клочка ткани пока не видел». «Конечно». Фрог дождался, пока я допью компот, и сунул мне в руки перевязанный ленточкой конверт. «А где карета останавливается?» «У кухонных ворот. Пропуск уже получила?» «Да». Я с гордостью продемонстрировала жетончик, на котором стояла позолоченная печать. «Тогда кыш отсюда!» Распорядитель обеими руками махнул в сторону двери. «И чтобы потом не жаловалась на отсутствие выходных. С алкоголем аккуратно. Тебе рано вставать. Остальное – на твое усмотрение». Пребывание в столице Нантании, славном городе Аквинке, повергло меня в состояние, близкое к глубокому культурному шоку. Одно дело – слышать об этом многообразии рас и народов и диком смешении традиций, и совсем другое – увидеть воочию. Но начать, наверное, стоило с того, что, как и в моем родном мире, в Нантании царила зима. Только вот было в ней что-то совсем сказочное, почти невероятное. Белый пушистый снег, укрывающий крыши домов, шапками громоздящийся на бесконечных башенках, карнизах и балюстрадах. Льдинки сосулек искрились на солнце, как горный хрусталь. В воздухе плыл тонкий запах печного дыма, морозы и приближающегося праздника. Да и сам город поражал воображение. Изящные домики в 2-3 этажа, устремленные к небу тонкие башенки, мосты, изогнувшиеся над речками и ручейками, на окнах резные ставни, повсюду ажурные балконы, террасы с беседками, аккуратные заборчики. Вдоль тротуара сплошными рядами тянулись разнообразные магазинчики, пекарни, мастерские по изготовлению одежды, обуви и украшений. Мелькали вывески банков и оружейных лавок. Похоже, в городе можно было купить все, от артефактов и магических эликсиров до специй и сладостей, которые в моем понимании являлись исключительно восточным товаром. Но самым удивительным было даже не разнообразие товаров и откровенная кукольность города, а люди. То есть не люди, совсем не люди. Десятки самых разных существ, заполнивших улицы. Я понимала, что вот так откровенно рассматривать прохожих по меньшей мере бестактно, но поделать с собой ничего не могла. Как самая настоящая провинциалка, я разглядывала царственных эльфов, оборотней, выделяющихся даже в этой пестрой толпе плавностью и грациозностью движений, степенных гномов с окладистыми бородами, да и дриады с нимфами – это незабываемое зрелище. Карета медленно ползла к главной торговой площади города. От видов и запахов голова закружилась. Я опять почувствовала себя серенькой мышкой, невесть как забравшейся в центр мира. Очень-очень любопытной мышкой. По-видимому, гости праздника съехались в столицу заблаговременно. По крайней мере, около постоялых дворов яблоку некуда было упасть. Слуги таскали чемоданы и коробки. То и дело встречались шумные и веселые компании молодежи. Казалось, искристая радость ожидания начала отбора охватила всех, от участников до посторонних. «Вы до ночи-то, леди, не гуляйте!» Посоветовал кучер, пока я выбиралась на мостовую. «Посмотрим, как получится. И потом, мне интересно, я впервые в городе». «Да туточки, почитай, всегда интересно. Время летит, серебро летит. Не заметишь, как без порток останешься. А вы чудная, еще не обвыкшаяся. Заглядитесь, замерзнете и измаетесь. Холодно нынче-то». «Ничего, на ходу согреюсь», бодро отозвалась я. «Прогулки? На пользу здоровью. А где магазин Сильвии Эль Панни?» «Так вон она, на краю площади. Не спрячешься от старушки. Она как паук, сидит в углу, все замечает, да кружева плетет из кривотолков и пересудов», — отозвался кучер. «Только вы это, если по делу, не спорьте с ней. Ух, злопамятная жаба». «Видно будет, спасибо», — торопливо отозвалась я, топая в направлении нужной лавки. И чуть не пропустила мимо ушей крик возничего. «Эй, леди! У меня сокращенный день сегодня. Последний рейс к дворцу через 4 часа». Сильвия оказалась потрясающе колоритным персонажем. Длинная, как каланча, такая же тощая, седые волосы взбиты в высоченную копну, в зубах мундштук. Правда, сигарета не дымила, видимо, чтобы товар не пропах табаком. «Как же, все я помню!» проворчала она, едва взглянув на конверт. «Ткани уже привезены и упакованы. Лучший восточный шелк, прямиком с побережья. Скажи этому пивному бочонку, что доставка будет к 7 утра». «С удовольствием. Напишите ответ своей рукой. Передам незамедлительно». «Вот еще», – окрысилась Сильвия. «Я обещала, а мое слово – закон. Еще я указания всяких посыльных выполнять буду. Иди уже, детка». «Простите, леди». Я демонстративно расправила плечи. Я не посыльная, а официальный помощник распорядителя сезона. И с гордостью продемонстрировала жетон. Мне было бы спокойнее получить расписку. Ведь если вы впрямь готовы к отгрузке, это не составит труда, верно? «Это он тебя надоумил», прищурилась седая ведьма. «Что вы? Простая формальность на случай, если произойдет досадная путаница и шелк не прибудет вовремя». «А ты дерзкая штучка!» Сильвия уважительно кивнула и небрежно нацарапала что-то карандашом на листе бумаги. «Вот, держи!» «Если можно, число и подпись». Я вернула ей листик. «Вот тут». Она хмыкнула, но оставила на бумаге уверенный росчерк. «Благодарю». С чувством выполненного долга я отправилась на первую в жизни прогулку по чужому миру. «Ну, давай знакомиться, славный город Аквинг. «Билеты на открытие сезона! Входные билеты! 5 шансов найти свое счастье! Участвуйте в розыгрыше!» – вещал какой-то пронырливого вида дядька у лотка с газетами. «Эй, леди, вам стоит попытаться поймать удачу за хвост!» «Э, нет, у меня и так намечается просмотр из первых рядов, поэтому с розыгрышами подождем. Вон уже толпа желающих набежала». Зато стало понятно, почему Луиджи на курсах упоминал о сложностях перемещений в городе. Толкучка здесь была та еще. «Имейте в виду», – вещал нам куратор пару дней назад. «В Аквинке верхом ездить можно только по главным улицам, держась середины, и то лишь шагом. Дороги, доступные для проезда, отмечены специальным символом». Он продемонстрировал классическую лошадиную подкову, только зеленого цвета. «Если знака нет, смело спешивайтесь и ведите коня в поводу. А еще лучше, поищите платную конюшню, и животному спокойнее, и вы без транспорта не останетесь». Впрочем, лошади мне пока не полагалось, и это радовало. Что делать с огромным и в целом достойным любви животным, как за ним ухаживать, чем кормить, да и вообще, во что обойдется его содержание, я не представляла. Постоянно сверяясь с картой, выданной в храме, я пробиралась по улицам в поисках местных достопримечательностей. Оказалось, что нантанцы очень любят всякие видовые площадки, террасы и обзорные точки, так что мне удалось не только размять ноги, но и насладиться романтическими видами. Особенно привлекательно выглядел королевский замок, на самой макушке холма, белый, украшенный алыми и синими стягами, с вымпелами, развивающимися на ветру. Как сахарный дворец на тортике или иллюстрация из сказок студии Дисней. Я даже плечи гордо расправила от осознания, что на ближайшую пару месяцев эта красота стала моим домом. А еще выяснилось, что окружающие разговаривают на нескольких языках сразу. Но и это было забавно. Как минимум 3 из них я понимала. Один, без сомнения, тот, на котором я говорила с магистром и прочими, нантанийский. А вот 2 других, видимо, местные эквиваленты моего английского и немецкого. Знать бы еще какие. Солнце миновало зенит и достаточно уверенно поползло к горизонту. Щеки пощипывало от холода, ноги с непривычки начали ныть. Наверное, пора было возвращаться к площади. Но обратная дорога оказалась куда дольше, чем я рассчитывала. Улицы петляли и резко меняли направление. Постоянные подъемы и спуски отнимали силы. Я почувствовала, что порядком устала и проголодалась. И как специально в воздухе поплыл соблазнительный аромат ванили, корицы и апельсина. Буквально за углом обнаружилась кондитерская с очаровательной открытой площадкой, на которой в ожидании посетителей стояли кресла и столики. Эх, красиво, правда? Кругом снег, в хрустальной вазочке мерцает свечка, а ты сидишь, завернувшись в плед, греешь ноги у открытого очага и наслаждаешься пирогами. И так уже задержалась. Пора бы возвращаться. Привычно затянул внутренний голос. Иначе карета уйдет без тебя. На мгновение я застыла в нерешительности. Вроде купить булочку. Это недолго, да? Или в следующий раз? Ладно, наверное, правда стоит поспешить обратно. На город опускались вечерние сумерки, в окнах уже теплились золотые огоньки, и народа кругом становилось все меньше. Кроме меня гуляющих было 5. Невдалеке у лотка мерз торговец амулетами. Совсем рядом по булыжникам застучали подковы лошадей. Видимо, в это время ездить верхом уже дозволялось. С тихим вздохом я заставила себя отвернуться от витрины с выпечкой, сделала пару шагов, и тут же подскользнулась. Ноги поехали по коварному снегу, и я, отчаянно размахивая руками, сбила лоток несчастного торговца. Амулеты разлетелись во все стороны. Кто-то смачно выругался, кто-то закричал, а меня выкинуло на дорогу. Мир отчаянно крутануло, перед носом мелькнули темные силуэты приближающихся всадников и камни мостовой. Я взвизгнула от ужаса, понимая, что сейчас меня просто затопчат. «Да что ж такое?» «Погибать 2 раз за 2 недели?» Я зажмурилась.